Сколько ни беги, а дыма не свали. Ты хочешь все забыть, оставить эту нить. В муках пытаешься уменьшить дозу потребления. Но к чему все это, не понимаю я. Или ты хочешь быть монстром с банками? За это приколю, убейся лучше тапками. Бери в охапку шмотки и дуй на подлодку. Но когда ты вернешься, я поставлю на стол лодку. Стопка вторая, и сига в зубы влетает. Тлеет, шает, организм поглощает. Никотин на смолы прилипает к легким. Зачем желать остановиться под циком дерзким? Есть смысл, нет смысла, есть только хер. Ну и похуй, что не курит этот гребаный пример. Или хулька гниль, коси под презика. Презик лютый пацик, у Димки денег тьма. С таким-то баблищем я бы сам не был нищим. А так с басотой на пачку мелочи ищем. Вроде все весело, все за здравый кипиш. Не жалей легких, дыхай дым, пока дышишь. Сколько ни беги, а дыма не свалить. Ты хочешь все забыть, оставить эту нить. Но этот белый дым тебе не вред, брат, слышишь? Не мучайся, вдыхай дым, пока дышишь. Сколько ни беги, а дыма не свалить. Ты хочешь все забыть, оставить эту нить. Но этот белый дым тебе не вред, брат, слышишь? Не мучайся, вдыхай дым, пока дышишь. Это ерунда, что дым убивает. Это ерунда, что организм сухает. Все в норме, за 10 лет не изменился. Курил, бухал и даже наголо брился. Нервничал много, курил в два раза больше. В психушке на Сибирском взгляд на это тоньше. Галоперидол, табло в три матраса. Но я нашел белый дым, чтобы убраться. Свои пацаны, те, что в белых халатах, сначала были вязки, после сиги в палату. И все пиздато, жив, здоров, без кашля. Чего и вам советую, главное не башлять. Ой, бля, я навидался идиотов. Это нечто, это с чем-то, что-то. Хотят бросить курить, здоровый образ. Да я этот образ в профиле анфас. Ежедневно как вода, сиги и папиры. Здоровым отдыхать как-то глупо в этом мире. Сколько ни беги, а дыма не свалить. Ты хочешь все забыть, оставить эту нить. Но этот белый дым тебе не вред, брат, слышишь? Не мучайся, дыхай дым, пока дышишь. Сколько ни беги, а дыма не свалить. Ты хочешь все забыть, оставить эту нить. Но этот белый дым тебе не вред, брат, слышишь? Не мучайся, дыхай дым, пока дышишь. Сколько ни беги, а дыма не свалить. Ты хочешь все забыть, оставить эту нить. Но этот белый дым тебе не вред, брат, слышишь? Не мучайся, дыхай дым, пока дышишь. Сколько ни беги, а дыма не свалить. Ты хочешь все забыть, оставить эту нить. Но этот белый дым тебе не вред, брат, слышишь? Не мучайся, вдыхай дым, пока дышишь. Сколько ни беги, а дыма не свалить. Ты хочешь все забыть, оставить эту нить. Но этот белый дым тебе не вред, брат, слышишь? Не мучайся, вдыхай дым, пока дышишь.